Взрыв ударил почти в том месте, где я раньше и лежал. Осколки с визгом пробивая листву прошлись над моей головой. Не успел я поднять головы, как практически там же грохот и второй взрыв. Прочистив уши, слышу треск кустов. Мои оппоненты покидают место схватки. Ну, собственно говоря, их можно понять. Стрелявший по мне из засады наверняка видел, как полетели щепки от моего оружия, и вполне мог решить, что пуля, разнесшая приклад, долбанула меня тоже. Так что убежать мне не удалось бы. Во всяком случае, жгучего желания убедиться в этом лично у них явно нет. Швырнули две гранаты и успокоились. Надо думать, у этой парочки есть занятия поважнее. Я понимаю, какие это занятия. С поля откликается ЗБ-26, сразу оба. По-видимому, пулемет противника доставил таки нашему взводу некоторые ощутимые неприятности. Над моей головой злобно посвистывают пули, на этот раз уже свои. Впрочем, никому от этого не легче. Невелика разница, от чьей пули сыграть в ящик. Так или иначе, а отсюда надо делать ноги и поскорее. Не ровен час по этому лесочку долбанут всем взводом. Вот тогда-то мне и поплохеет. Макс, это еще кто? Карл? Так он жив? Вот это номер, а я уже числил его среди мертвых. Маскируясь за бугорками, спешу на голос. Точно, он жив. Кровь на груди пропитала шинель, но глаза у него открыты, и в них светится такая тоска. Макс, не бросай меня. Да куда же я тебя дену-то, дурак? Быстро расстегиваю шинель и, вытащив из кармана бинт, разрываю упаковку. Да, кровище тут натекло. Бинта может и не хватить. Обшариваю карманы Магарта и нахожу еще одну упаковку. Теперь уже лучше. Краем уха прислушиваюсь к перестрелке. Она разгорелась не на шутку. По нашему островку лупят уже со всех стволов. Только ветви на голову падают. И как тут теперь назад выползать? Взваливаю тяжелое тело Карла на плечо и ползком двигаюсь к полю. Вставать страшновато, пули так и свищут над головой. Ну что ж, будем ползти. Как ни странно, метров около 100 я прополз достаточно спокойно. Ни одна пуля в моем направлении так и не прилетела. Зато стоило мне всего чуть-чуть приподняться над травой, огибая пригорок, так со стороны островка в меня прилетела щедрая очередь. Слава богу, мимо. Только комья грязи взлетели вокруг. Быстро сваливаюсь в ямку и осторожно укладываю раненого рядом. Надо передохнуть. Сюда пули не залетят, даже рикошетировать им тут не от чего. А передых мне совершенно необходим. Магард тяжел, и тащить его дальше сил почти не осталось. Прислушиваюсь к перестрелке. Пулемет со стороны противника бьется так же короткими скупыми очередями. Судя по почерку, первый номер там стрелок опытный. Представив себе, что сейчас происходит, на позициях взвода поеживаюсь. Противник бьет нам во фланг, и укрыться от его огня там нелегко. Уж больно выгодная у пулемета позиция. Судя по темпу огня и характерному звучанию, это станкач. А ведь такую штуку незаметно от леса не протащить. Вывод? Нас тут ждали. Пулемет заранее доставили на позицию и где-то там спрятали. Ведь мы могли и заранее смотреть этот лесочек. А это значит, что и о нашем выходе сюда противник знал. И что же, где-то есть утечка? Есть. И этот поиск в лесу тоже ловушка. Не факт, противник мог просто заранее подготовить возможные пути отхода. Это бандиты-то, ну-ну. Сталкивался я уже с такими вот случайностями. Стоп, а где? Черт, ну что-то вертится в голове. Снова стонет Карл. Надо ползти дальше, тут вылеживать больше нечего. Стоило только мне перевалить тяжелое тело Магера через бруствер, меня подхватывают за руки и рывком втаскивают в укрытие. Раненого быстро куда-то уносят. Кто-то сует мне в руку флягу. Очень кстати, из меня сейчас веревки ведь можно. Даже не мяукну. Привстаю на коленях и оглядываюсь назад. Нифига себе! Это я столько прополз? М-да. Снова сажусь на дно ямы. Где-то рядом на периферии моего сознания еще звучат выстрелы, татакают пулеметы. Но я уже не слышу гулких очередей станкача. Подавили? Кто-то толкает меня в плечо. Оборачиваюсь. Зайдель! Живой! Лицо в пороховом нагаре и разводах грязи, но живой! Как ты? Сую ему флягу. Он совершенно автоматически делает глоток, закашливается, но флягу не выпускает. Глотает еще раз. Живой. Тебе спасибо. За что? Да если бы ты не выстрелил, я ведь уже собирался вылезать из той удобной ямки. Представляешь, как подумаешь, что сейчас лежал бы где-то в кустах. В кого стрелял-то? Он озирается по сторонам. Никого рядом нет. Да как тебе сказать, я и не видел-то никого. На звук стрелял, но это уже потом. А первые выстрелы просто по кустам, по верхушкам. Я же не знал, где вы с Карлом. Я его еле вытащил. Что с ним? Штыковое ранение в грудь, чуть ниже правого плеча. Ух ты, выживет. Откуда мне знать? Я не врач. Сюда-то дотащить удалось, а вот дальше что будет? Наверху раздаются торжествующие крики, и мы оба приподнимаем головы над бруствером. Отходя в сторону далекого леса, по полю бегут маленькие фигурки. Одна, две, три, пятеро. Видно, что они тащат что-то тяжелое. Пулемет? «Усилить огонь!» — кричит кто-то позади нас. Мой товарищ только качает головой. У меня все. А я, показываю на вспоротую пулей шинель, остался вообще без подсумков, да и винтовку искорежила пулей. Впрочем, стрельба быстро стихает, далеко. Бандиты отступили почти на 200 метров под прикрытием этого проклятого островка, так что их заметили, когда расстояние между нами уже превышало полкилометра. Не очень-то постреляешь на такую дистанцию, особенно когда фигуры отходящих русских почти незаметны на фоне леса. Словом, они ушли. Оставить позицию без приказа мы не могли, так что и преследование не организовали. Мало ли. Возможно, в этом-то и состоял их замысел. Кто знает. Да и идти в атаку по полю, когда у противника есть станкач, не самая хорошая мысль. Наш взводный это понимал. А еще через 4 часа к нам вышли части, прочесывавшие лес. Они никого не нашли и не смогли захватить. Несколько раз их обстреливали оставшиеся незамеченными группы бандитов. Общие потери составили 12 человек, только убитыми и около 20 ранеными. Было обнаружено и уничтожено 2 лагеря, увы, уже пустых. На этом фоне потери, понесенные нашим взводом, 3 убитых и 5 раненых, выглядели не так уж и плохо. Тем более, что при осмотре лесочка, откуда вел свою стрельбу станкач, наши парни обнаружили убитого, того самого пулеметчика. Он был одет в поношенную форму Красной армии, судя по знакам различия, сержант. Видимо, русские и отступили только после того, как он был убит. 2-го такого стрелка у них не нашлось. Еще кто-то из них был, по-видимому, ранен. Мы нашли следы крови и остатки перевязочного материала.